Глава 11. Дом на куриных ногах. Обалдение мое оказалось настолько сильным, что я даже не сразу услышала Акамира, который настойчиво дергает меня за плечо и кричит на ухо. «Софья, живее! Темнеет! Навье воет!» Только теперь до моего изумленного слуха дошло, что гул, который сотрясает лес, вовсе не гул, а уже известный мне вой. Во мне откуда-то нашлись силы, чтобы подскочить и рвануть вперед по снегу, высоко поднимая колени. Я уже даже не обратила внимания на тахикардию и ледяной воздух, который вдыхаю прямо ртом. Бежать с моими гаморитами по глубокому снегу примерно то же, что человеку с нормальным весом переть ламповый телевизор на 8-й этаж. Но вой Нави их стимулировал мои ноги лучше, чем любой тренер из фитнес-зала. «Это же избушка на курьих ножках!» Задыхаясь от бега, выпалила я, оглядываясь и спотыкаясь в сугробах. Акамир бежит трусцой рядом, будто и не бежит даже, а так прогуливается, но головой вертит активно. Руки подняты наготове, а пальцы подергиваются, исходя сверкающим маревом. «А на каких еще ножках ей стоять?» — бросил он, хмуро глядя куда-то вглубь темнеющего леса. «Да ни на каких! У избушек ножек быть не должно!» «И много ты повидала избушек?» «Я? Нет, но... Не болтай, беги!» Он оборвал мой бессмысленный спор. В этот же момент очередной раскат воя прокатился над лесом. Воздух задрожал, а по моей вообще-то раскоряченной коже прокатились холодные мурашки. Едва мы ворвались за чистокол, который, кстати, унизан черепушками, дверь в избушку со скрипом распахнулась. На пороге возникла высокая женщина лет 30 в свободном летящем платье из желтого льна. Лицо строгое, зеленые глаза сверкнули, как фонари, черные волосы ниже пояса всколыхнулись от порыва ветра. «Быстро в дом!» – скомандовала она низким, уверенным голосом и махнула рукой. Тут же из порога вывалилась деревянная лестница. Я даже спросить ничего не успела, как Акамир подтолкнул меня к ней и приказал на ухо. «Лезь!» Дрожа от страха, бега и нервов, я полезла по деревянным перекладинам. Как назло, валенки этому не помогали. Я постоянно соскальзывала, чем очень раздражала черноволосую женщину вверху на крыльце. «Да шевелитесь вы! Акамир, подсади ее!» Над моим ухом раздалось невнятное бормотание. Потом я вдруг ощутила, как меня ухватили подмышки, и я воспарила над землей, плавно поднимаясь вровень с крыльцом. Когда блондин поставил меня на него, меня даже качнуло, а он проговорил. «Ты хоть не упади!» Я смущенно ухватилась за сделанные из кривой коряги перила, и щеки мои потеплели. Не такая уж я неуклюжая. Женщина оглянулась на нас и зыркнула зеленючими, как изумруды, глазами. «В дом!» — я сказала. После чего резко повернулась лицом к лесу, ее тело немного согнулось и поддалось вперед. А потом из ее глотки вырвался жуткий вопль такой громкости, что я зажала уши ладонями. И даже так мои барабанные перепонки продолжали дребезжать. Перед глазами поплыли цветные пятна, видимость исказилась. Акамир болезненно прошипел и силком втащил меня в дом и куда-то усадил. Я щурилась и моргая. Какое-то время я видела только желтый свет и какие-то темные пятна. Но понемногу зрение все же стало возвращаться, и я узрела, что сижу у стены на лавке в большущей комнате. Слева вместе стены русская печь, в которой весело и жарко полыхает огонь. Рядом стол, у стены напротив шкаф кресло и веники трав под потолком. Чуть дальше деревянная лестница на второй этаж. Снаружи, я точно помню, избушка выглядит маленькой. И уж точно никакого второго этажа. «Это как это?» – выдохнула я. В этот момент вопль прекратился, а черноволосая женщина резво запрыгнула в дом и плотно затворила тяжелую дверь, заперев ее на засов. «Вот достали, а!» — выговорила она, отряхивая с платья снежинки. «За чистокол они-то залезть не могут, селенок маловато». «Ну какого рожня повадились, а? Нет, ну ты видел?» Женщина уперла руки в бока и вытаращилась на Акамира так, будто это он виноват во всем. Он тем временем снимал валенки и ставил их на подставку у входа. «Да видел, видел». Согласился он, кивая. «Самому спасу нет. Развелось, как тараканов. Тут прижучь, так они там вылезут». Женщина оглянулась на меня, ее брови взлетели. «Ты чего расселась в валенках? Гляди, какая лужа натекла! Снимай давай и вытирай за собой!» Опустив взгляд, я запоздало обнаружила, как вокруг моих валенок и впрямь образовалось целое озеро. Пришлось торопливо их стягивать и виновато тащить к валенкам Акамира. Тот сидит румяный, улыбчивый и в одних только носках. Я почему-то представляла, что он ходит в каких-нибудь портянках. А вот нет. Носки. Нормальные такие. Плотные. Женщина быстро прошагала к печке и, взяв ухват, потыкала им в жерло. «Развелось вас всяких недотеп!» — забубнила она. «За собой убрать не могут. Нос вам подтирай. В наше время каждый сам творил свой путь и сам ковал судьбу. А нынче все размякли. Интернет вам мозги в кашу превратил. Доставка еду привозит. Вода сама в дом течет. Скоро за вас жевать научатся, чтоб только глотали». В очаге взвилось пламя и затрещали поленья, словно в подтверждении ее слов. Я замерла на лавке, как мышка, поджав ноги в носках под себя, хотя пол деревянный и теплый. Судя по тому, что этот дом на куриных ножках, жить в нем должна ни много ни мало баба-яга. Но пока я вижу лишь эту сварливую женщину с луженой глоткой. Акамир достал с этажерки у входа тапки 46-го растоптанного размера и проговорил, натягивая их. «Ну-ну, ты чего так накинулась-то? Девчонка старается. Вон как бежала по сугробам, аж вспотела вся. Ты тулуп-то сними, жарко же». Я не сразу поняла, что он обращается ко мне, но все-таки тулуп стянула и повесила у входа на крючок. Сразу стало свободно и легко. В доме вообще уютно и приятно, как в детстве, когда холодными зимними вечерами кто-то дома жарит картошку и по всему дому вкусно пахнет. А ты потом садишься за стол, и заботливые руки выкладывают ее тебе на тарелку, а рядом соленый огурчик, помидорчик и стакан какао. А еще пирожки с капустой. Настоящие, жареные. При мыслях о еде в моем животе жалобно квакнуло. Все, что я за сегодня съела, сгорело во время динамичного бега от навья под снегу. А Акамир мне даже не дал заесть стресс-печеньем. А ведь его в рюкзаке несколько корзинок. Женщина бросила на меня быстрый взгляд, лицо ее немного смягчилось, а во взгляде даже будто появилось тепло. «Ладно», — сказала она, — «Навье кому угодно нервы вытрепает. Садитесь оба за стол. Сперва, как водится, надо накормить. Баньку не обещаю, моя послушница дров не принесла, лентяйка, но спать уложу, места у меня много». После нервной встречи с Варяной, переправы через бревно и жуткого вопля этой женщины, ее строгих выволочек, я уже боялась лишний раз шевельнуться. Но когда глянула на Акамира, тот взглядом показал, что безбоязненно садилась за стол. Все еще осторожничая, я поднялась на цыпочках, пересекла деревянный пол. Сев в самый дальний угол стола, я снова затихла. Женщина тем временем вынула ухватом из жерла печи большой горшок и поставила его на припечек. Затем наклонилась и втянула густой пар, что поднимается с горшка. «Наваристый», — констатировала она, — «должен быть вкусным». Не оборачиваясь, она пару раз пощелкала пальцем над ухом. С посудной полки на стене разом взлетели три тарелки, три кружки и кувшин. Компанию им составили три деревянные ложки. Они, кроме кувшина, вереницей прилетели через комнату и разложились перед нами на столе. А кувшин сперва завернул к женщине, та перелила в него из бидона молоко, и кувшин, догнав остальную посуду, встал в середину стола. Пока я впечатленно хлопала ресницами, женщина села с нами за стол и позвала куда-то в сторону ступенек на второй этаж. «Васька! Хватит спать! Спускайся ужинать!» Я решила, что она кричит коту, но когда ступеньки наверху скрипнули, поняла, что кот столько весить не может. Потом увидела девичьи домашние тапки с задниками, длинную юбку, а потом и всю девицу, стройную в красивом расшитом сарафане с длинными рукавами. Черные ресницы красиво обрамляют большие глаза, в чайного цвета радужки мерцают отблески огня очага, грудь высокая, даже под сарафаном видно, а по плечу до самого пояса спускается русая коса в руку толщиной. «И это Васька?» Едва взгляд девицы упал на Кощеевича, ее глаза блеснули, а губы растянулись в такой приветливой улыбке, что я сразу нахмурилась. Слишком уж она любезно ему улыбается. Не ускользнуло от меня и то, как охотно заулыбался ей в ответ Акамир. Вон как лыбу давит. Аж селезенку видно, и глаза сияют. Прям противно. Я отвернулась к женщине и сделала вид, что не заметила появления девицы. «А с чего супец?» — спросила я, привставая на локтях, уперев их в стол. «Из всего!» — уверенно сообщила черноволосая женщина и глянула поверх головы мне за спину, где сидит Акамир. «Кощеевич, ты мне хоть подопечную свою представь, а то чего мы обезличенно разговариваем?» С плохо скрываемой неохотой блондин оторвался от переглядывания с девицей, которая поглядывала на него из полуприкрытых век, прошла через комнату и села напротив нас. Он обернулся к женщине и пробасил почему-то радостно. «Ну давай познакомлю, коль не шутишь. Подопечную мою звать Софья. Сиятель, каких свет не выдумал. Только силы своей пока не ведает и как пользоваться не знает. Вот, обучаю». При этом он понебратски хлопнул меня по плечу. При габаритах Акамира и его богатырском весе хлопок отозвался звоном во всем моем теле и, кажется, дошел до самого стула, который жалобно скрипнул. Я охнула и потерла плечо. «Можно поаккуратнее?» «Зашиб?» — спохватился Кощеевец. Его густые брови вскинулись, а в голосе прозвучала неподдельная забота. Я хмурясь ответила. «Если бы зашиб, меня бы по полу размазало». «Ну и славно!» — с облегчением произнес он. А я краем глаза успела заметить, как девица украдкой строит ему глазки, хотя изо всех сил делает вид, что скромно смотрит себе в тарелку. Женщина чему-то хмыкнула, ее изогнутые в раздет брови сдвинулись, но в зеленых глазах сверкнула лукавина. Затем она снова щелкнула пальцами ухо, откуда-то с полки прилетела поварешка, и в компании со взлетевшим горшком они быстро наполнили наши тарелки ароматным супом. Когда дразнящий запах куриного бульона задразнил ноздри, мой пустой желудок призывно заурчал, а рот наполнился слюной. Я шумно и голодно сглотнула. «Будем знакомы, Софья», — произнесла женщина. «Судя по тому, что Акамир пялится на мою послушницу, как 15-летний слюнтяй, правило приличия из его кощеевской башки напрочь отшибло». «Эй, яга, ну ты не...» — попытался встрять Акамир. Но женщина отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Ой, да знаю я вас, кощеевцев!» — сказала она и жестом приказала кувшину разлить молоко по нашим кружкам. «Только видите красивую девку, сразу дурная кровь играет! Что, уже похитить хочется?» Лицо Акамира нахмурилось, как зимняя туча. Он ответил. «Вот не надо. Когда такое было? Все до древности. Наш род давно таким не занимается. Если мой пращур крал девиц, это не значит, что все его дети делают так же. Потомки не в ответе за деяния предков». «Ишь, как велеречиво заговорил!» — усмехнулась женщина, которую Акамир назвал Егой. «Отчего у меня ёкнуло в животе?» «Ладно, ладно, не обижайся, Акамир. Знаю, что ты промышляешь пользой и делом». «Именно», — отозвался Акамир, и впервые, пока мы в этом доме, посмотрел на меня и зачем-то подмигнул. Я не поняла его взгляда и то неуверенно улыбнулась. Огонь в очаге полыхнул, поленья треснули как раз в момент, когда яга объявляла имя своей подопечной. Получилось, будто заголосили печные фанфары. Василиса приосанилась и повернула голову, как говорят блогеры, рабочей стороной. Еще чуть-чуть и начнет себя фоткать. «Приятно познакомиться», — певучим и мягким голосом произнесла она. «К нам так редко кто-то заходит». Акамир открыл рот, чтобы ответить. Судя по его улыбке, что-то дружелюбное и милое. Но я опередила. «Ваши дебри попробуй залезть!» Ляпнула я быстрее, чем сообразила, что эти дебри — жилище яги Варвары, которая даже на вид строгой с ней не забалуешь. Едва додумала эту мысль, как губы мои поджались, а я виновато улыбнулась, ожидая грести на орехи. К моему облегчению яга усмехнулась и сказала. «Я нарочно выбрала место подальше, а то ходят всякие. Особенно парнишки. Все девчонок пытаются спасать. Только их надо не спасать, а уму-разуму учить». Женщина продолжила. «Я яга. Можешь обращаться ко мне, Варвара. А напротив вас за столом моя послушница Василиса. Можно Вася». Она строго зыркнула на Ваську. Та до этого улыбалась и заигрывала взглядом с Акамиром. Но когда зеленые глаза Еги сверкнули изумрудным светом, мигом присмирела и принялась аккуратно зачерпывать ложкой суп. «То-то же!» – проговорила Ега по-хозяйски и начала есть, указав на кивков, чтобы мы не зевали. «Девки нынче какие пошли!» Я не утерпела, хотя суп наваристый и вкусный. Его только есть молча. «И какие?» Прищур Еги Варвары сказал сам за себя. Она видит меня насквозь и даже больше, чем я сама. И все же ответила. «Вы хотите все и сразу. И ничего для этого делать не желаете». Мне это утверждение показалось несправедливым. Я проглотила кусок вкуснейшей куриной грудки из супа и проговорила. «Полностью не согласна». Соколиная бровь Еги приподнялась, ведьма поинтересовалась. «Да? И чем же?» «Да совсем», — ответила я. «Современные девушки очень самостоятельные и независимые. Мы сами все можем. Вот я, например, учусь, подрабатываю на полставки вечером на кафедре. Разве я похожа на дармоедок, о которых вы говорите?» «Ты действительно хочешь поговорить об этом?» Слишком уж любезным голосом поинтересовалась Ега. Справа от меня поморщился Акамир, а Васька перестала жевать. Уже это должно было меня насторожить. Но уж очень захотелось узнать, в чем таком может меня уличить женщина, пусть и Яга, которая обо мне ничего не знает. И я ответила. «Не думаю, что вы скажете мне что-то новое, но готова выслушать». Изумрудные глаза Варвары снова сверкнули, как драгоценные камни. Она ухмыльнулась и кивнула. «Что ж, твоя воля».